Каких только праздников нет на свете. Их бесконечное количество. Но вот удивительное дело. 11 января объявлено ООН и ЮНЕСКО Международным днем спасибо. Такой день, в котором международному сообществу, не нам, хотелось бы, чтобы люди научились говорить друг друга. И для программы о человеческой душе такой праздник, хоть и малоизвестный у нас, особенно в преддверии замечательного, мистического старого Нового года, который грядет в эти выходные, как мне кажется, было бы чем-то чрезвычайно интересным. Поэтому давайте сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и, разумеется, программы «Серебряные нити» тоже. Давайте в прямом эфире попробуем поговорить о значении в нашей жизни слова «спасибо». На самом деле, сразу хочу вам сказать, что многие, наверное, знают, что все вовсе не так просто, как кажется, потому что замечательное это русское слово, такое нужное нам порой, как выражение благодарности, стало общепринятым только в 20 веке, чуть более 100 лет назад. А я когда-то в своей собственной юности, оказавшись за Уралом, где-то лет в 14, неожиданно узнал, что есть очень многие люди, которые требуют, чтобы им не говорили спасибо, потому что слово это неожиданно оказалось вредным и, в общем, опасным даже по звучанию своему, как я уже потом, много лет спустя, понял, что так говорили староверы. И тем не менее, и сейчас я нашел статью в интернете доктора психологических наук, который со своей точки зрения психологической, опираясь именно на происхождение этого слова, призывает людей, ну, наверное, все-таки наполовину всерьез, не говорить друг другу спасибо, а пользоваться более традиционным для России выражением «благодарю». Я не знаю, приходилось ли нашим слушателям участвовать в подобных спорах, но, тем не менее, видите, что происходит с нашей душой и ее словами. Удивительное дело, даже такая, казалось бы, простая и очевидная вещь, как слово «спасибо» в качестве выражения благодарности, при самом небольшом изучении вдруг несет в себе огромное количество всевозможных трудностей. Ну и действительно, с одной стороны, «спасибо», говорит русская пословица, «великое слово». И она же утверждает, что это великое дело. А с другой стороны, вы все знаете, из «спасибо» шубу не сошьешь, в карман не положишь, за пазуху тем более, домой не принесешь, на хлеб не намажешь, сыт не будешь. Мне больше всего нравилась следующая пословица: «спасибо не капает». Очень актуальная, по-моему, для нашего времени пословица. Вот о том, почему эти пословицы столь противоречивы, и вообще, почему мы так не любим говорить друг другу спасибо и постоянно напоминаем друг другу о том, что это нужно делать, о значении самого этого слова и обо всех людях, которым вы сегодня здесь, в эфире, можете сказать большое спасибо. Потому что на самом деле, как бы противоречиво к этому слову не относились в христианской церкви, относятся там к нему и по сей день противоречиво, слово это за последний век стало нам безумно нужным. И сказать его лишний раз, мне кажется, никогда не будет лишним. Сегодня это можно сделать по телефону 495-956-1514 в программе «Серебряные нити». Ну, а что касается музыки, вы, наверное, уже поняли по музыке, звучащей на фоне, что праздник международный, и поэтому на примере одной из традиций нашей передачи, а мы, пусть и не очень часто, но все-таки иногда ставим в эфире каверы группы «Битлз», на примере этих каверов, по-моему, можно учиться, каким образом, даже не используя этого слова, самим чувством, можно сказать, спасибо музыке и людям, которых мы любим. Русского слова «спасибо», то впервые оно зафиксировано в изданном во Франции словаре-разговорнике в 1586 году. Это общеизвестная информация, но надо же ее сказать. Но первым в письменном виде слово «спасибо», которое, в общем, не вне всякого сомнения, означает «спасибо Бог», вот именно в форме утраченной последнего рыкающего «ы», именно в форме «спасибо», его употребил, между прочим, Аввакум Петрович Кондратьев, огненный протопоп города Юрьевца-Повольского, один из главных столпов старообрядческого раскола и духовный писатель. Употребил он это слово в вполне саркастически в своей книге «Обличений». Так что начиналось-то широкое его письменное употребление в середине 17 века вот именно со староверов. Ну, вот, пожалуй, главная историческая информация. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. Вот я что заметила, когда я говорила спасибо в разных случаях, ну, люди вот действительно по-разному, как вот там вот отвечали, скептически относились. А вот когда им говоришь спасибо Бог, совершенно другая реакция у людей. То есть задеваются струнки вечности в душе-то. Они же понимают, люди-то, что вообще-то откуда они взялись и куда они пойдут. То есть ты человеку желаешь спасения. И даже молодые люди, вот, казалось бы, такие очень настроенные и агрессивные иногда бывают, и саркастические, они замирают, если им говоришь «спасибо Бог». Вот это из моих наблюдений. Ну, конечно, когда искренне говоришь им. Ну, в общем, я всегда за то, чтобы какие-то слова, я думаю, что никто из нас не может быть против. Я всегда за то, чтобы какие-то слова такого рода, великие слова, звучали искренне. Но с другой стороны, я, честное слово, не от себя. Я от имени противников слова «спасибо». Таковы и есть. И если уж речь заходит о Боге, ну, по всем канонам, никакой смертный не имеет ни права, ни возможности указать ему самому, кого ему спасать и каким путем. И вообще, как вот заметил один из психологов, можно принять такого рода пожелания «спаси Бог», если понимаешь, что Бог по приказу другого человека или по его пожеланию спасать, в общем, как-то не настроен, то можно слова «спаси Бог» принять, например, за замечательный, русский язык же замечательное такое тело, в котором всегда есть свой саркастический антоним, я бы сказал, хотя, может быть, лингвисты меня исправят, и я что-то неправильно определяю. Ну, например, я знаю людей, которые обычно, в общем, так или иначе, принадлежат к числу староверов, которые говорят, в словах «спаси Бог» есть оттенок «Бог подаст». Ну, знаете, в конце месяца вместо зарплаты вам шеф говорит «Бог подаст». А русская пословица говорит «Солдат 7 лет за спасибо служил». Ну, и так далее, и так далее, и тому подобное. Здравствуйте, Юрий Арсеньевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, и дорогие радиослушатели, и сразу всем в день спасибо, большое спасибо. Вот, что я хочу сказать, что дело не только в слове «спасибо, спаси Бог». Дело в том, что в нашем отношении и слово «спасибо», оно сродни слову «щепетильность». И вот оглядитесь, приглядитесь вокруг ко всему, и каждая травинка, у вас будет хорошее настроение, вы будете идти, погладите кошечку, собачку, и каждая собачка вам скажет «спасибо». Молча. Каждая травинка, каждый лучик солнца, каждая вам скажет спасибо. Будет плохое настроение, ну, наверное, промолчат. Вот. Но лучше, чтобы в день спасибо и не только было хорошее всегда настроение. Но более того, я хочу сказать еще такую вещь, что штампы. Штампы – это есть девальвация истины. И если истина, она искренняя, то вот девальвация и штампы, они эту истину умаляют. Все на этом. Спасибо большое, Юрий Арсеньевич. Наверное, об умолении истины говорила и наша радиослушательница Наталья. При объявлении данной темы мне подумалось, что люди нередко говорят друг другу многие вещи, почти не задумываясь об этом. Даже «спасибо», «благодарю» или «будь здоров». И говорят не только не задумываясь о смысле этих слов в принципе, а даже если имеют представление об их значении, просто произносят их почти на автомате. Ведь в этом случае, наверное, слова будто сиротливо отделяются от своего содержания, обесцениваются. В них остается слишком мало живого участия, живого присутствия, сердечности, движения навстречу другому, самого пожелания ему. Конечно, понятно, что человеку сложно постоянно находиться, так сказать, во включенном состоянии. Однако, наверное, во время произнесения таких слов, как «спасибо» или «благодарю», включаться все же нужно стараться. Другое дело – это не забывать благодарить в попыхах. Наверное, это печальный факт, что иногда в суете мы просто не замечаем вокруг доброты, не замечаем друг друга и не считаем нужным, или ленимся, или стесняемся благодарить и ценить друг друга. Наверное, никогда не будет лишним сказать другому человеку спасибо от сердца. И тому, кого видишь каждый день, и тому, кого рядом нет. Хотя бы мысленно, если нет другой возможности сделать это. Спасибо, Александр Геннадьевич, за все. Спасибо всем радиослушателям и всем участникам форума «Серебряных нитей». И всем. Так или иначе, есть слова, наверное, именно поэтому я решил в этот праздник сделать такую передачу, которая, ну, хотя бы в какие-то минуты, не должны становиться одной лишь формой вежливости, отрываясь от своего содержания. Ведь, в общем-то, когда мы говорим, как принято, вы, наверное, чаще услышите в РПЦ «Спаси Господи» или даже «Спаси Христос». Хотя, в общем, ну, так уж устроена жизнь, что мусульманин тоже может обидеться на такую формулировку. А поэтому, наверное, действительно имеет значение не само слово, а то, что стоит за этим словом. А вот то, что стоит за этим словом еще глубже, наверное, нам скажет Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор. Алло. С праздниками вас. Спаси вас Господь всех от всего дурного. Вот я в последнее время как-то чувствовал некоторую ущемленность от того, что вот спасибо, какая-то неполноценность. И стал говорить «мерси» просто. Ну, конечно, когда люди говорят «спасибо Бог», то они, конечно, не указывают Богу, они просто выражают свое чувство глубокое и искреннее, что «помоги вам, Господь». Это искреннее чувство совершенно только так и трактовать, и можно так трактовать. А я иногда говорю «спасибочки», вот и все. Ну, спасибо вам за внимание, всего доброго. Спасибо большое вам, Виктор. Я хочу сказать, что, тем не менее, в синодальном переводе, русском переводе Библии ни одного слова «спасибо» нет. Употребляется более традиционное, на самом деле, для России до самого начала 20 века слово «благодарю». Вот только несколько цитат. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Иоанн 11:41. Фарисей, став, молился сам в себе: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Это от Луки Евангелия. Только слово «благодарю». И, в общем, наверное, и светским слушателям, и тем, кто относится к числу верующих, в общем, полезно чувствовать эту разницу между просьбой, между прочим, эта просьба как бы всегда существует в винительном падеже «спаси Бог» и своим подарком, подарком блага. Я не могу тебе ничего я не могу тебе ничего подарить материального, но я хочу подарить тебе благо, свое доброе отношение к тебе. Я тебя благодарю. Вот такой парадокс существует в русском языке. Поэтому иногда полезно вспоминать, что спасибо – это не только некоторая форма устного психологического поглаживания, которая, в общем, нам очень нужна и способна успокоить, согреть своей теплотой. И думаю, что в любом случае всем людям лучше услышать слова благодарности в любой форме, чем не слышать их вообще. Но вот если мы хотим действительно обратиться к Богу с молитвой за другого, то мне кажется, что в наших устах искренне произнесенное слово «спасибо» будет гораздо более верным. Только ведь для этого нужно научиться чувствовать вот эту самую скрытую глубину его содержания. Еще одна музыкальная пауза. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every day he has the pleasure to have known. And all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laugh at him behind his back. And the banker never wears a mask in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and meanwhile blessed. In Penny Lane there is a fireman with an hourglass, and in his pocket portrait of the queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. Selling poppies from a tray, and thought she felt as if she'd seen a play. She's anyway. Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting from a tree. Then the fireman rushes in from a pouring rain. Very strange. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Добрый вечер. Мне кажется, спасибо — это просто выражение, ну, в современном языке, благодарности. То, что вы начинаете глубоко историческое, психологическое копание, которое сводится к пропаганде и популяризации американской музыки и еврейской мифологии, то на остальных программах уже весь эфир забиться. Понятно, что слово «спасибо» мы от вас, вне всякого сомнения, не дождемся. Интересно, кому же все-таки вы эти слова адресуете, уважаемый Виктор Михайлович? Впрочем, спасибо, лучше честное мнение, чем никакого. Вообще, наверное, действительно, глубокие копания опасны. А может быть, и нужны. По той простой причине, что периодически они вызывают вот такую вот искренность. Может быть, лучше, чтобы вот это наше желание вместо «спасибо» любой ценой добиться, чтобы все относились к жизни точно так же, как ты, оно и есть самое главное — наша болезнь. Ну, впрочем, опять же, оставлю все это на усмотрение наших слушателей. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Во-первых, хочется вас поздравить с наступившим Новым годом, с наступившим Рождеством, и от всей души поблагодарить вас за программу, которую полюбили многие. Она появилась в эфире, когда было всем трудно. И спасибо вам за то, что вы нас учите думать, искать ответы на вопросы. И даже если мы молчим в эфире, мы вместе с вами в это время всегда размышляем. Спасибо, что учите нас по-другому относиться к жизни. Ну, вообще-то, Виктор Михайлович прав. И учитель из меня, конечно, никакой. Надежда Ивановна, а как же тогда насчет жидомасонской пропаганды-то? Вот я... Ой, господи, кто это такую глупость говорит? Да вот, почему же глупость? Виктор Михайлович, он же умный человек. Ну, в общем, ладно. Знаете, как говорят, на старуху бывает проруха, и, наверное, у каждого умного свои завихрения. Простите за такое грубое сравнение. Но я не люблю такие выражения, говорить наставник, гуру и так далее. Но вот как учитель, для себя я считаю, что нужно учиться всю жизнь. И счастье, если встречается в жизни человек, который помогает тебе посмотреть на привычные вещи по-другому. Вот таким человеком для нас, для многих радиослушателей оказались вы. Вы заставляете нас вместе с вами размышлять над простыми вещами, к которым мы привыкли, простые истины. Говорим иной раз, не задумываясь, а когда начинаем задумываться, постигать этот глубокий смысл, делаем для себя какие-то открытия, это огромная радость. И вы знаете, вот для себя я сделала такой вывод. Если мысль идет от души, глубоко так вот, от души, как свет, то спасибо ли это, или благодарю, или выражаю благодарность, или низко вам кланяюсь, это все будет для меня как молитва Господу. И не как указ-приказ, а как еще раз просьба за тех, кто вам дорог, чтобы он вспомнил о вас. Поэтому храни вас Бог в любое время. Храни от бед и от невзгод, как в землю брошенное семя, как молодой зеленый всход, как солнце луч на листике зеленом, как дождь, как трепет ветерка. Храни в земную жизнь влюбленного, храни сейчас и на века. Живите долго и, пожалуйста, оставайтесь как можно дольше в эфире. Выздоравливайте, пусть оставляет вас боли, все эти уходят, чтобы вы постигли полноту счастья. И мы всегда с трепетом ждем вот этих встреч в эфире. Жалко, что забрали у нас понедельник. Я еле-еле дожидаюсь вторника. Не одна я такая. Так что дай вам Бог здоровья, счастья, любви, понимания. Вас многие любят искренне. И вашу программу. Просто нет слов, переполняет мне чувства. Я счастлива, что мне удалось дозвониться еще в такой день. Спасибо большое, Надежда Ивановна. Очень хочется Надежду Ивановну прервать, и не хочется, потому что, ну, ведь на самом деле нашему маленькому коллективу тоже ведь так не хватает ваших благодарностей, дорогие радиослушатели. А Виктору Михайловичу хочу сказать, что желание, ну, хотя бы иногда, перед сном задуматься, в общем, вовсе не является еврейской пропагандой, как бы это помягче выразиться. Во всяком случае, было бы хорошо, чтобы эту западную традицию задумываться над самыми простыми вещами мы все вновь обрели. Поэтому спасибо большое, не только Надежду Ивановну, всех наших слушателей я благодарю за внимание и соучастие в нашей программе, всех слушателей форума. Просто пользуюсь случаем, пока не прощаюсь, у нас есть еще несколько минут. Поскольку, ну, действительно, с непривычки многим, конечно, думать на ночь трудно. Я, между прочим, привык к этому с самого начала существования программы. Но вот зато что-то теплое, когда задумываешься, вдруг открывается внутри. Ну вот, например, это же ведь интересно, чрезвычайно, судьба слова «спасибо» в нашем языке. Так вот, даже в самом этом слове можно открыть для себя неожиданно очень много нового, потому что в действительности, правда, есть люди, которые боятся и не любят этого слова. И это происходит, видимо, потому, что слова «спаси Бог» или даже «спаси Господи», эти слова как бы передают человека в руки Бога, в руки справедливости, в руки всевидения. И вот этого ощущения многие боятся. Потому что многие боятся, что Бог увидит ту пакость, уж простите меня, воспоминание об этой пакости в день слова «спасибо». Боятся, что их передают именно в те руки, в которые они попадать ни в коем случае не хотят. Хотя, в общем, наверное, в их структуре и находятся. Это, на мой взгляд, такое странное суеверие, связанное со словом «спасибо». Но, вообще говоря, в русском языке очень многие слова, начиная все с того же XVI века, включали в себе корень «Бог» в истинном смысле этого слова. Ну, например, мы все время забываем, что «богатый», собственно, в прямом значении означает «Бог в тебе», «Бог ты», «ты есть Бог». И бедность, то есть богатым человеком считался тот, в котором много Бога. А беда ждет того, который бедный, но бедный именно потому, что в нем Бога мало. Наверное, многие знают, что слово «богатырь» действительно происходит от двух корней. «Бог» и «тырить». Замечательно, что наши нынешние чиновники, истинные богатыри, понатырили себе Бога, в общем. Ну, конечно, слово «тырить» тогда имело несколько иное значение. Оно означало копить, накапливать что-то у себя внутри. Поэтому богатыри и обладали русские невиданной силой, потому что они смогли сохранить в себе накопить в себе Бога. Это же делал Илья Муромец, пока 30 лет сидел на печи. Вот если просто так сидеть на печи 30 лет и Бога в себе не накапливать, то никакие страннички тебе спасибо не скажут. И, в общем, богатырем ты тоже не окажешься. Это тоже, кстати, полезная информация для многих наших слушателей. Собственно говоря, когда мы говорим «спасибо», то желаем, чтобы человека, которому это слово адресовано, оберегал и спасал Бог. И когда мы хотим по каким-либо причинам произнести слово, это слово искренне, то, я думаю, необходимо, ну, как бы это почувствовать? Ведь спасал Бог – это тоже не самое простое понятие, потому что слово «спасти», собственно, в русском языке происходит от длинного, от древнего корня «пас», «пастух», вечная профессия. «Спасти» — это упасти, выпасти, поставить на верный путь. То есть «спасибо» означает... Когда мы говорим «спасибо», мы желаем, чтобы человека, которому адресованы эти слова, Бог вел, чтобы он его оберегал, чтобы у него была счастливая судьба. И просто вся эта передача, собственно, как все, ужасно короткая, посвящена тому, чтобы мы с вами научились на несколько секунд задумываться о том ощущении, которое мы призываем. Мы на самом деле как бы передаем человеку свое желание того, чтобы Бог предоставил ему верные, благодатные пастбища в жизни, чтобы он сберег его от всяческих бед. Наверное, вот эта мысль, это чувство, адресованное по отношению к другому человеку, вот оно в первую очередь и делает спасибо искренним. По крайней мере, мне так думается. Ну что ж, наверное, за порогом 14 января заканчиваются все праздники. Дети идут в школу, и нам стоит уже всерьез поговорить о каких-нибудь проблемах, существующих в нашем обществе. Давайте поговорим о школьных психологах в ближайшую среду. Почему о школьных психологах? Ну, это новая профессия, к которой очень по-разному относятся и родители, и учителя. Нужен ли в школе психолог? Какую роль, с вашей точки зрения, он должен исполнять, дорогие родители, бабушки и дедушки? Почему сейчас работа школьного психолога вызывает то восхищение, то возмущение? И ваше мнение о роли вот такого отдельного специалиста, школьного психолога. Я думаю, что тема эта практическая и чрезвычайно интересная. Спасибо всем. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто с нами есть в этот поздний час в эфире «Серебряных нитей». По-прежнему с благодарностью. Ждем ваших звонков. Спокойной ночи.